пробиваю тротуар. Почки на деревьях набухают, над полями вьется легкий пар. Чуть свет вещают птицы, по весне поет в ручье вода. И опять не вспомнилась гробница, что пустой осталась навсегда. Yeah.